Ячмень. Появление ячменя означает, что вы смотрите на жизнь злыми глазами. У вас есть на кого-то злость. Пересмотрите свое отношение к этому человеку. Про одного человека люди говорят, у него злые глаза, а про другого – добрые. Состояние наших глаз зависит от того, какие у нас помыслы.